Глава вторая. Особняк главы Новосибирской губернии, князя Булатова Аркадия Матвеевича. В кабинете, обставленном темной дубовой мебелью, горел приглушенный свет. Трое мужчин, представители высшей аристократии и высшие представители своих родов на земле Новосибирской, курили сигары. Каждый из них лучился неподдельной уверенностью, хотя все трое за последнее время успели здорово просадить свою репутацию. А все из-за какого-то выскочки, графа Белозерова. Но все трое верили, что сегодня в противостоянии с Белозеровым произойдет коренной перелом. Княжич Косимовский Тимофей Тагирович, подполковник корпуса стражей, единственный не глава рода среди присутствующих, сегодня был одет в обычный серый пиджак, сменивший привычный китель корпуса. Косимовский стряхнул пепел своей сигары и пригубил 20-летний коньяк. Княжич бросил быстрый взгляд на своих товарищей, графа Стрижова-старшего и князя Булатова. Главы двух соседствующих губерний неотрывно следили за событиями, разворачивающимися на огромном мониторе, который висел на стене. Полковник тоже глянул на монитор. Огромное для межродовых войн войско Стрижовых окружало имение Белозерова. Полковник незаметно для других поморщился. Да, Косимовский желал своим товарищам успеха в сегодняшнем начинании. Однако же он до сих пор был расстроен тем, что операция по ликвидации самого графа Белозерова, блестяще подготовленная его старшим братом князем Косимовским, главой ВКЖ, при поддержке княжича Волконского, главы ОКЖ, провалилась. Что именно там произошло, неизвестно. Богомерзкий черный дракон спутал карты многим людям. Однако же прибывшие осведомители подтвердили, что аномалия закрыта. Полковник точно знал, что у отряда ликвидаторов не было задачи закрывать аномалию. А еще он знал, что граф Белозеров не из тех, кто отпускает добычу. Потому ни у кого во фракции царевича Михаила не было сомнений. Аномалию закрыл Белозеров. И, скорее всего, после этого благополучно покинул аномалию. Вот только где Белозеров, никому доподлинно неизвестно. С главой УКЖ на связь он не выходил. Есть основания полагать, что Белозеров связан с ликвидацией черного апокалипсиса. Но в этом случае он сейчас схвачен французским бюро, а может быть, держит ответ перед королевой? Возможно, его высочество Михаил знает больше о текущем местоположении Белозерова. Однако царевич привык делиться данными со своими вассалами очень выборочно. «Даже если этот мальчишка до сих пор жив, он вернется на пепелище», — проговорил граф Стрижов-старший, не отводя взгляда от монитора. «Верно», — решительно кивнул князь Булатов. «Хотелось бы мне посмотреть на его рожу, когда он узнает, что гостья, к которой он неровно дышит, теперь моя невеста». Княжич Косимовский заметил, как настороженно посмотрел на Булатова Стрижов. «Да», — сдержанно ответил глава Красноярской губернии. «Он знает», — осенило Косимовского. «Или, по крайней мере, догадывается». А Булатов, похоже, слепо верит в то, что сотрудничество с террористами сойдет ему с рук. Благодаря своему старшему брату полковник Косимовский был в курсе замысла царевича Михаила. Кристина Стрижова должна выйти замуж за губернатора Новосибирска, так было сказано. На этом условии род Стрижовых и вся Красноярская губерния присоединится к фракции царевича Михаила. Вот только фамилия губернатора не называлась. А между тем этот пост царевич Михаил прочил одному из братьев Косимовских, который сейчас в Москве изучает документы о состоянии дел в Новосибирской губернии и готовится занять место князя Булатова. «Началось!» — от возбуждения потер руками князь Булатов и подался вперед. На огромном экране транслировался значимый момент. Отряды Стрижовых перешагнули границу Белозеровых. Их никто не встречал. Бойцы двигались вперед и... «Почему пропала трансляция?» — едва ли не подпрыгнул на месте Булатов. Недовольный Стрижов уже сжимал в руке рацию. «Что там у вас?» — рявкнул граф, связавшись с техником. «Какие-то неполадки?» «Переключите канал!» Появилось изображение с другой камеры. Раздались выстрелы, какие-то крики. «С кем они сражаются?» — не понял княжич Косимовский, тоже прилипший к трансляции. «Не видно», — процедил сквозь зубы Стрижов. «Ну, я устрою своим умникам. Обещали же нам нормальную картинку». «Что? Снова пропало?» Глава Красноярской губернии с силой зажал кнопку связи. «Что там творится?» — рявкнул он в рацию. «Где изображение? Что у вас там происходит? Показался враг?» «Никак нет, ваше сиятельство. Точнее, мы не можем его обнаружить. Сейчас переключаем для вас камеру. Вот, прошу вас». Изображение вернулось. Вдруг на камеру брызнула кровь, а затем изображение вновь погасло. «Твою мать!» — выругался Стрижов. «Вы там что, издеваетесь?» «Сейчас переключим камеру, ваше сиятельство», — торопливо проговорил техник. «Так, нет, и не это им». «Что ты там бормочешь, хрен собачий? Вернемся домой, будешь сортиры месяц в казарме драить». «Прошу прощения, ваше сиятельство, но целых камер не осталось», — ошарашенно проговорил техник. Стрижов замер, изумленно пялись на черный экран. «Как это? Их было штук 12!» 15, ваше сиятельство. Прошу прощения». «И они сразу ликвидировали 15 камер?» — вновь начал заводиться Стрижов. «Нас должно быть минимум в 6 раз больше. Самого Белозерова в имении нет. Как они могли это провернуть? По всем нашим выкладкам, все, что им оставалось, это лишь сидеть и трястись в страхе. Что, черт вас дери, у вас происходит?» «Не могу знать, ваше сиятельство». «Будешь драть сортиры, если живым вернешься!» Граф Стрижов-старший прервал связь и напряженно уставился на своих товарищей. «Вы собирались устроить показательную акцию», — напомнил ему Булатов. «Уничтожить взорвавшегося выскочку мощным ударом, не оставив ему шансов. Показать, что будет с подобными выскочками, чтобы им неповадно было. И только после этого вы хотели триумфально вступить во фракцию его высочества Михаила». «Я знаю, что я собирался сделать», — сквозь зубы процедил Стрижов. «А вы так-то тоже собирались мне помочь с реализацией моих планов». «А я и помогаю», — возмущенно взмахнул бокалом Булатов. «Господа», — подал голос Косимовский и примиряющий произнес. «Прошу вас, давайте без ссор. Возможно, курьез с камерами — всего лишь попытка врага продлить агонию. Ведь все рассчитано. Наш успех неизбежен. Все получится, вы, господа, станете частью сильнейшей фракции, а его высочество Михаил императором». «Да, вы правы», — резко кивнул Стрижов и достал телефон. «Свяжусь с сыном напрямую, уж он-то прояснит ситуацию». «Еще он может любую ситуацию изменить в свою сторону», — мысленно продолжил Стрижов-старший. «Недаром он богоподобный». Полковник же Косимовский в этот момент судорожно прокручивал в голове варианты, оставшиеся у Белозерова. Нет у него вариантов. Имение не защитить. Пришел он в очередной раз к одному и тому же выводу. Однако же сердце полковника от чего-то предательски сжималось. Да и не только сердце. Полковник заметил недоумевающий взгляд графа. «Что-то не так?» — быстро спросил Косимовский у Стрижова. «Не могу связаться с сыном!» — выпалил тот и перевел взгляд со смартфона на рацию. «И рация перестала работать!» «Должно быть совпадение, господа!» — напряженно произнес Косимовский. «Курьезное совпадение!» «Связь нарушена! Камеры уничтожены!» — прозвучал тягучий голос над ухом Петра Воробьева. «Отличная работа, граф!» Не оборачиваясь и не отрываясь от экрана ноутбука, ответил ИО главы гвардии рода Белозеровых. «Есть кто из врагов за периметром?» «Пока нет. Пока никто не бежит». «Понятно. Помни, граф, важно сохранить наличие призрачной защиты в тайне. Враги, которые узнают о вас, не должны уйти живыми». «Помню, барон», — отозвался граф Домовой. Повисла тишина. «Ушел?» — уточнил Воробьев у пустоты. Пустота не ответила. «Группа Альфа уничтожила отряд врага в секторе Б-4», — доложил координатор от ЧВК. «Двое раненых, но могу продолжить бой». «Пусть идут в соседний сектор», — ответил Петр и на пару секунд замолчал, думая, какой сектор выбрать. «Предлагаю Б-3, господин», — поддержал его советник, пожилой воин, руководивший гвардией Воробьевых еще при отце Петра. Воробьев озвучил сектор и напряженно уставился на карту. Он услышал мягкие шаги, по которым узнал госпожу. Графиня молчала, не отвлекая военачальника. «Нужно умудриться сохранить тайну не только от врагов, но и от союзников», глянув на Кристину, тихо произнес Петр и взглядом указал на координатора ЧВК, сидевшего на другом краю помещения. Кристина утвердительно кивнула. Петр увидел напряжение в ее взгляде и решил поделиться своими мыслями. «Ситуация складывается отлично, ваше сиятельство. Мы непременно выиграем». «Правда, неизвестно, какой ценой», — мелькнуло у него в голове. «Штаб, замечен противник, предположительно высшего ранга. Повторяю, предположительно высший ранг в секторе Б-3». «Елисей!» — тут же окликнул Петр куратора от ЧВК. И когда мужчина повернулся, спросил. «Альфа сможет сдержать богоподобного?» «Не хватит сил, нужно отправить отряд. Гамма ближе других. Но если их убрать, откроется сектор В-3». «Сука!» — процедил сквозь зубы Воробьев, быстро просчитывая варианты. «Защитное супероружие рода Белозеровых, бессмертные призрачные воители, хороши против толпы слабых и среднесильных противников. Один и тот же призрак может по несколько раз за бой возрождаться. Но после каждой смерти скорость восстановления призраков временно снижается. Расшибать призраков о богоподобного нерационально». «Замечен противник предположительно высшего ранга в секторе З2. Идентифицирован. Это наследник рода Стрижовых. Повторяю, наследник рода Стрижовых предположительно богоподобный. Он ведет крупный отряд напрямую к поместью». Воробьев удивленно уставился на Кристину. Но по ее опешившему взгляду понял, что и сама графиня была не в курсе, что ее кузен получил высший ранг. «Елисей, гамму в Б-3 срочно!» — рявкнул Воробьев, закрывая одного богоподобного. «Вот только кого выставить против другого?» «Слышал я про одного могучего наследничка графского рода, который сейчас самым наглым образом прется в недавно отремонтированный дом нашего любимого графа». Внезапно прозвучал на общей волне самоуверенный женский голос, принадлежащий, естественно, баронессе Пожарской. «Не обращайте на него внимания. Мой авторский надзор за результатами ремонта пресечет любые поползновения этот ремонт испортить». «Вы уверены?» — быстро спросил Петр. «Я знаю, вы сильны, Ярослава Васильевна, но...» «Уверена, я не бузи. Наш любимый граф еще не успел похвалить меня за прекрасно выполненный ремонт. Нельзя его ломать. Все, покеда. Мы уже почти на месте». Она прервала связь. «За Ярославу Васильевну не стоит переживать», — усмехнулась Кристина. «Встречи с ней мой кузен уж точно не порадуется». «Внимание! Прорыв в нескольких секторах на правом фланге. Требуется подкрепление. Повторяю, запрашиваем подкрепление». «Сколько их?» — резко спросил Петр. «Похоже, здесь все, ваше благородие», — услышал он усталый голос. «Держитесь, выдвигаемся!» Петр вскочил с места и взглядом велел своему заместителю занять кресло командующего. Сам же он уже успел облачиться в доспехи. Рядом с ним облачилась в доспехи и графиня. «Госпожа, вы...» «Нет, Петр», — властно прервала его Кристина. «По центру и слева враг рассчитывает прорваться силами богоподобных, а справа, похоже, решил взять количеством. Значит, и нам всем нужно быть там и встретить его. Не спорь, такова моя воля». «Слушаюсь, госпожа», — склонил он голову. «Мой принц, наш будущий император, вы выбрали достойную императрицу», — подумалось в тот момент Петру. А спустя минуту Петр и Кристина уже вели подкрепление на правый фланг. Туда, где должна была состояться самая многочисленная битва. Туда, где неподалеку располагался дикий сад Максима, тот самый, перед которым висела вывеска «Дикий сад графа Белозерова, Кто потревожит, тому башку оторву. Щегольского вида молодой мужчина, который даже на битву пришел в идеально отглаженной черной рубашке и брюках, сделал ленивый пас с рукой. Появившиеся перед ним металлические колья с огромной скоростью стремились в сторону отряда наемников. Они пробили щит из земли, льда, уничтожили два толстых металлических щита, также порожденных меткой. Но вдруг вспыхнули черным пламенем и исчезли. «Дальше дороги нет, графский наследник», — небрежно произнесла красивая молодая женщина с огненными волосами. Облачена она была в артефактную дорогую броню из черной кожи, подчеркивающую фигуру своей хозяйки. Лев Богданович Стрижов с самоуверенной полуулыбкой начал раздевать баронессу взглядом. На то, что сейчас шла битва, ему было плевать. Он не сомневался, что его отряд и без личного участия богоподобного сможет продвинуться дальше. «Вам кто-нибудь говорил, что вы ослепительно красивы?» — произнес он, поймав надменный взгляд баронессы. «А тебе кто-нибудь говорил, что ты до безобразия банален?» — хмыкнула Яра. «Если тебе дорога жизнь, проваливай отсюда, не теряя времени». Наследник Стрижовых усмехнулся, цокнул языком и покачал головой. «Зачем вам это, баронесса? Пустите меня дальше. Я заберу своих братьев и кузину, а потом, так уж и быть, отзову войска. И даже не стану уничтожать этот особнячок ради вас». Он послал ей воздушный поцелуй. Она сделала вид, что поймала этот поцелуй правой рукой, перевернула руку, разжала кулак, и на ладошке Яры вспыхнуло черное пламя. «Извини, графский мальчик, я по-петушиному не понимаю», — пожала плечами Пожарская. «Фу, как грубо. А еще леди. Видимо, из-за этого ваш граф и выбрал мою сестренку, а не тебя. Хабалка». Внезапно богоподобного воина бросило в жар, а затем в холод. Он начал напряженно озираться, пытаясь понять, откуда будет атака. А между тем Яра Пожарская медленно и решительно зашагала к нему. «Ты, графеныш, говори, да не заговаривайся. Не выбрал меня? Тьфу, будто мне нужен этот его выбор». Яростный поток черного пламени обрушился на графского наследника, неся с собой всеразрушающие, но очень искренние чувства баронессы Пожарской. Бой начался. Бой, в котором переродившаяся воительница предстояло продемонстрировать все свои имеющиеся навыки, чтобы одержать победу. Он спал. Его сон был тревожным. Уже давно он не чувствовал материнского тепла. Он помнил, как матушка сказала ему, что улетает. Он прекрасно слышал ее голос в своей голове. Она говорила с ним, много говорила, много рассказывала. Он ждал встречи с мамой и с тем, кого она называла Оппа. Этот Оппа тоже был добр к нему. Голос Оппы он слышал ушами через свою скорлупу. Он знал, что жив благодаря маме и ее Оппе. Он хотел жить рядом с ними. Но мама говорила, что для этого нужно расти. Нужно копить энергию, которую передавал ему Оппа из окружающей среды. Мама говорила что-то вроде «ты подключен к имению, малыш». Но он не понимал, что это значит. Он грустил, он скучал. Он чувствовал, как прямо сейчас энергия вокруг беснуется. Она то появляется, то исчезает. Что-то творится в имении. Много энергии бушует. Много энергии поглощает и он. А еще он слышит грохот и чувствует чьи-то эмоции. Множество эмоций слились в один необъятный океан. «Они верят», — понял он. «Они ждут. Ждут маму или Оппу. Я должен быть рядом с ними. Я должен помочь им ждать и дождаться». И тогда он, подняв веки, открыл глаза. И тогда он расправил крылья и сломал свою скорлупу. Скорлупу старого мира. Мира, в котором никогда не рождались монстры. Мира, в котором никогда не рождались драконы. А сейчас он родился. Первый дракон нового мира. И заревел он, изрыгая в ночное небо пламя. И рев его значил лишь одно. «Я уже здесь, трепещи, мир!»